Alo. Alo. Алло. Да. Там были одноклассники, Уэрлан Перлен написано. Я, я. Я твою жопу нахуй на четыре части разделю, сука ты ебаная. Скажи, не надо, ты, пожалуйста. Где пожалуйста, не делай мне больно, я тебя очень прошу, не надо, не надо. Я сделаю больно тебе, не твоему надо. Роду. Послушай, за что? За что? За что? За что? За что? Ты отлил мою веру, бля, хуй ты не хаёбаный. Я тебя зарежу нахуй, я тебя клянусь, тебя Аллах. Же... Подожди, ты зарежу, я... как я могу оскорбить твою веру, если твоя вера хуйня? Я твою маму ебал нахуй, сука, твою веру, твою нахуй маму, весь твой русский народ ебал, ёб твою мать, твоя мама хуйня. Понимаешь, а ты не меня? Устал? А ты не устал смотри, всех так ебать? Я найду тебя и зарежу тебя нахрен, сука, и скорлю нахуй своей собаке, пидорасы, ёбаной. Тебя... А какая у тебя собака? Адрес. Записывай адрес. Татская овчарка, понимаешь такую? Она тебе весь твой хуй загрызет. Хорошо, записывай адрес. Ну, говори. Нет, ты записывай, ты забудешь, а потом будешь опять мне звонить, а я не хочу, чтобы ты мне звонил. Поэтому давай, запиши. Брат твой дом, приду к тебе, если ты такой, бля, храбрый, сучара, бля, уйди нахуй. Один ты... на один нахуй, с ножом, как мужчина с мужчиной. Хорошо. Хотя ты не мужчина, как мужчина с бабой будем драться, понимаешь, сука ты ебаная? Нет, нет, нет, нет, не понимаю, не понимаю. Я понимаю... Я тебе сейчас... Я тебе объясню, я тебе объясню. Когда я в последний раз ебал твою мать в жопу, она мне говорила, что я ювелир, понимаешь? Готов ли ты драться с ювелиром? Выдержишь ли ты, а? Тебе, твою маму, твою ювелирщу, я у вас все раком поставлю, понимаешь меня, а? Нет, не понимаю. Не плевать, ювелир ебанутый, ты сука, бля. Я без ты... тебя буду трахать, блядь, днем и ночью, сука ты ёбаная. Ты понимаешь, что маму... на ювелира... Ты на ювелира... Сколько тебе твою? Что? Сколько тебе лет, говори, сука? А какая разница, сколько мне лет? Это тебя почему-то как, беспокоит? Какая? Ну, мне 15 лет. Сука, я задал вопрос, ты нахуй должен отвечать, понимаешь? Я тебе ничего не должен, а ты лох. Должен я тебя всем. Реком поставлю, сука, через телефон, бля, не трать мою нерву, я тебя сейчас ебану, бля. А как ты через телефон меня раком поставишь? Давай, давай, давай, я даже нагнулся уже, давай, давай, ну, давай, ну, давай. Твою мать, сука, еб. Просто понимаешь, твоя проблема? Два часа стоять раком, понимаешь? Я тоже бы хотел два часа что-нибудь делать. Я поставлю твою... И вы у меня оба будете, бля, трахаться, бля, у меня на глазах. Подожди, подожди, сука, подожди, ё... подожди, обезьяна, обезьяна. Ты что, понимаешь? Ты... Давай, записывай. Ну давай, я записываю, давай. Значит, улица Пушкина. Пушкина. Записал? Записал, записал. Дом Калатушкина. А где, в каком городе? В Москве. В Москве, да, дом Пушкина, дом какой сказал? Улица Пушкина, дом Калатушкина. Ты чё нахуй, сука, врёшь, а? Я сейчас, бля, братуюсь с Москвы, нахуй, свяжусь, и я отправлю туда, если тебя там не будет, бля, мы тебя из-под земли достанем. Понимаешь, я ты нахуй? Значит, послушай сюда внимательно. Твоя вера, твоя вера – это хуйня, придуманная для дебилов. Твоя вера – это хуйня, придуманная для дебилов. Не имеет, блядь, честь назвать мою веру, понимаешь, а? Понимаю, но... Нет, твоя вера – самая взрывоопасная. Самая взрывоопасная вера. Твоя вера тебя взорвет, сука, блядь. Вот, я взорву тебе... Вот, вот, вот, чтобы я об этом... Иди, как ты. Об этом речь понимаешь, идет, понимаешь? То есть ты существо, которое из-за своих убеждений может взорваться. Понимаешь? Я никогда не Я ты взрываешься, ты же обезьяна, ты же сын шлюхи. Конечно, ты можешь взорваться, пиздец. Слышь сюда, сука ебанутый, я сейчас тебя нахуй раком поставлю, пидорас ты ебаный. Давай, нахуй. Давай, давай, давай, давай, вот прямо сейчас, давай, давай. Ну. Клянусь тебе Аллахом, я тебя зарежу во имя Аллаха. Так, а как ты можешь клясться Аллахом, если Аллах пидорас? Твоя мама пидорас, твоя вера пидорас. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Именно Аллах, пидорас, послушай, я его в жопу ебал, Что-что? Сколько тебе лет сейчас? Мне 15 лет. И все эти 15 лет? И все эти 15 лет я ебу Аллаха в жопу, понимаешь? Твою-то мать, а пиздюк ты малолетний, тебе еще 15 лет, и ты ебешься нахуй, а сука твою мать твою. Да, скажи, я такой. Мы встретимся с тобой нахуй, разберемся, а сука ты. Ну ты адрес мой записал? Знаешь, улица Пушкина, Аллах. Дом Калатушкина записал? Нет, такой нахуй, никакой Пушкина. Если я туда отправлю свою братушку, тебя там не будет, бля, мы твою всю семью, бля, зарядим, сука, нахрен, понимаешь, а? В Москве, улица Пушкина, давай, я тебя жду, обезьяна, только этому, слышишь? Встречи смерти, твоим родственникам или тебе, бля. А тебе, бля. Понимаешь? Абада. Короче, обезьяна. Я тебе объяснил, что делать, ты да? Че? Слышь, ты только знаешь, ты... Как? Орала, когда я ее вчера трахал. Ты знаешь, я думаю, что я опять заеду к твоей маме и насру ей в рот. Ты готов к этому? Твою маму. Тебя засуну нахуй ее жопу, бля, и буду трахать вас обоих. Хорошо, договорились. Я тебя жду, все. Давай, я жду тебя.